Двухсуточный ритм, замечает Сифр, обладает большими преимуществами перед суточным. Выигрывается 2 часа. При 24-часовом цикле человек в среднем отводит на сон 8 часов, так что на все прочее остается только 16. При 48-часовом на сон уйдет 12 часов, а на все прочее остается 36, то есть дважды по 18. Астронавты, приспособившиеся с помощью тренировок к этому режиму, пишет Сифр, могут не опасаться, что с ними повторится то, что произошло на борту Аполлона-8, когда Борман, Ловел и Андерс, сломленные усталостью, внезапно заснули все одновременно. Сифр уверен, что суточный ритм может уступить двухсуточному без всякого насилия над организмом. Хотя в пещере человек лишается всех ориентиров, по которым он привык определять время, смену ритма ему уже никто не навязывает. Это происходит само собой. Но не ошибся ли Сифр насчет астронавтов? Что-то не слышно, чтобы исследователи космоса жили не по земным, а по каким-то другим суткам. Да и спать они ложатся на своих орбитальных станциях как будто в одно время. Давно, очень давно, я не спал так хорошо. Заснул сразу и в течение ночи не проснулся. Обычно, и это уже многие годы, я знаю, как прошла ночь. Я ее помню. Помню, сколько раз просыпался, какие видел сны, о чем думал. Здесь же ничего подобного. Сон. Сон, который не включает в себя ни грана бодрствования. И я подумал, вот средство против старческой бессонницы. Это записал в своем дневнике испытуемый А, как его называли в научных трудах по космической биоритмологии. Теперь, после выхода его собственной книги о биоритмах, псевдоним раскрыт. Автор дневника Борис Сергеевич Алекринский, один из зачинателей советской биоритмологии. Вместе с тремя своими сотрудниками он попытался повторить опыт французских спелеологов и жить по 48-часовым суткам. Эксперименты с сутками необычной продолжительности, а потом и необычной структуры, начались еще до войны, но стали систематическими лишь с рождением космической медицины. Именно тогда появился термин «дробные сутки». С житейским их вариантом мы сталкиваемся весьма рано. В детском саду, в спортивном лагере, в больнице, где нам удаляли гланды, всюду вступал в свои права мертвый час, как говорили наши деды. Или тихий час, как говорим теперь мы, более суеверное поколение. Комбинация из двух периодов сна и двух бодрствования распространена в жарких странах. Люди выходят на работу чуть свет, пока еще прохладно. С полудня и до сумерек длится отдых, сиеста, а вечером вновь закипает жизнь и кипит до глубокой ночи. Ночной сон недолог, зато долог дневной. Тоже заведено и у полярников. Крайности в данном случае географически сходятся. Когда стоит бесконечная полярная ночь, нагоняющая сонливость и вялость, дневной сон придает людям бодрости. Экспериментальные варианты дробных суток были посложнее житейских. Житейские отрабатывались веками, и притом с единственной целью добиться максимального удобства. Экспериментальные – посмотреть, может ли приспособиться к ним человек, долго ли он будет приспосабливаться и не пригодится ли все это для жизни в космосе. Вот один из первых опытов. Трое испытуемых проводят 2 недели в сурдокамере. Спать они заставляют себя 3 раза в сутки. С 6 до 9 утра, с 2 до 5 дня и с 9 до 12 вечера. И сон ни то ни сё. И бодрствование никудышное. Второй опыт. 3 группы испытуемых живут по 3 режимам. Первая спит с 5 до 8, с 13 до 16 и с 23 до 2. Вторая с 4 до 7, с 14 до 17, и с 20 до 23, и третья с 8 до 11, с 14 до 17, и с 22 до часа. Самым трудным для усвоения оказывается, конечно, третий вариант, а самым легким – первый, где 6 часов сна приходится на привычное ночное время. Но каким бы легким он ни был, испытуемые чувствуют себя не блестяще. Налицо